Глава 17. Мариса Саргон. Мой пример был заразителен, и Артас тоже начал неторопливо разоблачаться, снимая с себя остатки вещей, которые я не успела сорвать с него в порыве страсти. Замерев, я просто наслаждалась зрелищем, как Кай медленно обнажал свое тело. Я и до этого знала, что он великолепен. Но осознание того, что он принадлежал мне, пусть, возможно, и временно, добавляло ему привлекательности. Мой взгляд скользил по широкой груди, поцелованной загаром, по твердому прессу и косым мышцам. И я находила все это безупречным. Пока, расстегнув пояс штанов, Кайрен Артас не продемонстрировал мне свое главное достоинство, большое и напряженное, и, без сомнения, абсолютно готовое к штурму. В нем не было ни капли смущения или стеснения, так, словно он делал это множество раз. И хотя на самом деле у Артаса была определенная репутация, я не позволила горечи затопить меня, потому что здесь и сейчас он был только моим. «Нравится?» Кай точно знал, какое производил впечатление, поэтому я просто кивнула, не отрывая от него зачарованного взгляда. Наверное, я выглядела как одна из тех восторженных девиц, что преследовали его в академии. Но мне было плевать. В моей груди сильно и ярко горело пламя, и я точно знала, что влипла. Передо мной был именно тот дракон, с которым я могла пойти до самого конца. И пусть внутри меня полыхал пожар страсти, внешне я оставалась неподвижной. Пальцы слегка подрагивали, когда я вернулась к прерванному занятию. Пуговицы словно сговорились и никак не хотели поддаваться. Мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы хоть немного справиться с волнением. Но закончить начатое я так и не успела. Кай шагнул ближе и, оказавшись на расстоянии нескольких сантиметров, перехватил мои руки. «Я помогу», — прошептал он, склонившись ко мне и обдав горячим дыханием мое ухо, а потом пальцами подцепил мой подбородок и поцеловал, сразу же властно раздвинув языком мои губы. Удовольствие, пронзившее меня от этого простого действия, было неожиданным, и я тихо застонала, после чего обхватила руками шею дракона, не позволяя отстраниться. Мне хотелось, чтобы этот поцелуй длился вечно, чтобы голова кружилась, а тело наполнялось сладкой истомой, сменяющейся жидким огнем, что бушевал в моих венах вместо крови. Губы Кая сминали мои, подчиняли, заставляя раскрываться навстречу чувственному вторжению, и там, где соединялись мои бедра, ощущалась настойчивая пульсация. Потребность в близости была настолько сильной, что я, освободив одну руку, начала стягивать с себя проклятое платье. «Ты такая нетерпеливая!» Оторвавшись от моих губ, Артас тихо хмыкнул. «Мне это нравится». В следующее мгновение он подхватил меня на руки и осторожно уложил на кровать, прямо поверх покрывала. С моих губ сорвался тихий вздох, когда дракон опустился рядом. «Ты не представляешь», — сказал он, — «как сильно я тебя хочу». Я как раз представляла, потому что мой взгляд то и дело останавливался на выдающемся драконьем достоинстве, которое упиралось мне в ногу. Но, кажется, время разговоров закончилось. Артас снова припал к моим губам, и пока я тонула в ощущениях, он неторопливо избавлял меня от одежды. Длинные сильные пальцы скользнули по моей груди, заставив меня выгнуться, и когда Кай не сильно, но уверенно сжал мой сосок, я застонала ему в рот. Мне и раньше доводилось ласкать себя, и я знала, какие зоны у меня самые чувствительные и как доставить себе максимальное удовольствие. Но мужчина ко мне прикасался впервые, и каждая его ласка, словно огненный след, отпечатывалась на коже, заставляя меня пылать все сильнее и жаждать большего. Да, я была нетерпеливой. Просто потому, что слишком долго этого ждала. Слишком долго отец ограничивал меня, контролировал, отрезая доступ к тому, что было естественно для других драконов. Поэтому каждое прикосновение Артаса отзывалось в моем теле яркой вспышкой, и я не знала, сколько еще могу выдержать эту неторопливую, чувственную пытку. Оторвавшись от моих губ, Кай переместился к моей груди и втянул в рот один сосок. Я тихо вскрикнула, когда меня пронзило удовольствие. Такого я точно раньше не испытывала. «Кай!» — выдохнула я. Мои руки скользили по его плечам, пальцы зарывались в волосы, но всего этого казалось недостаточно. Кожа Артаса была гладкой, упругой и такой горячей, что об нее, наверное, можно было обжечься. Но я пылала ничуть не меньше, растворяясь в наслаждении. Губы дракона спустились ниже, к моему животу. Он, словно поклоняясь моему телу, целовал каждый сантиметр кожи, прокладывая пламенную дорожку к самому сокровенному, туда, где все уже пульсировало. Я ерзала и двигала бедрами, бессознательно пытаясь получить освобождение, и тихо всхлипнула, когда Артас, наконец, мягко, но настойчиво развел мои ноги в стороны. Сердце замерло в груди. Дыхание застыло, потому что несколько мгновений Кай просто смотрел. Скользил взглядом по моему обнаженному, распростертому перед ним телу, словно я была изысканной закуской, на которой он собирался наброситься. В серебристых глазах разгоралось хищное опасное пламя, а губы растянулись в немного зловещей, предвкушающей усмешке. Пульс бился у меня в висках, пока я, затаив дыхание, ждала продолжения, и когда Артас наконец посмотрел мне в глаза, его зрачки были вертикальными. — Теперь все, Мария, — сказал он низким хриплым голосом, в котором отчетливо слышалось рычание. — Назад пути нет. Кай одним движением рванулся вперед и оказался надо мной, прижимаясь ко мне всем телом и накрывая губами мои. Глубокий, требовательный поцелуй был одновременно мягким и чувственным, словно он боялся сломать меня своим напором. Но я тоже была драконицей, и этого мне показалось мало. Обвив ногами его торс, я ответила на поцелуй со всей скопившейся во мне страстью, со всем тем жаром, который скрывался внутри, всполохами прорываясь наружу, когда я незаметно наблюдала за ним в стенах Даркхолла. Одной рукой он опирался о постель, а другой продолжал ласкать меня, скользя по коже, то и дело захватывая грудь и сжимая напряженный, затвердевший сосок. Я едва успевала дышать в коротких перерывах между сводящими с ума поцелуями. Что-то начало меняться. Я чувствовала ту силу, которая делает нас драконами. Я слышала глубоко внутри свой собственный рык, и ему вторил другой голос, который можно было только ощутить, но не ушами. Во мне постепенно раскрывалась сущность драконицы, которая прежде была свободна лишь наполовину. Я чувствовала потоки силы между нами. А когда Кай оторвался от моих губ и, тяжело дыша, замер надо мной, осознала, что вижу потоки магии, что едва заметно струились по комнате. — Впервые вижу тебя такой! — прошептал он и провел пальцами по моей щеке. По моему телу пробежали мурашки, и я заметила, как по коже рук волной пробежала красная чешуя. — Что это? — — спросила я, заметив, что там, где его пальцы прикасались ко мне, появлялись едва заметные всполохи золотого света. И в ответ на это тепло растекалось по моим венам, а в груди грохотало, рокотало драконье сердце. «Должно быть, наследственность начала проявляться», — ответил он и снова припал ко мне в поцелуи. Словно в той силе, которая рвалась из него, не было ничего особенного. Не прерывая поцелуя, он проводил по мне своим достоинством, заставляя меня извиваться и тянуться ему навстречу. Я жаждала его, его силы, его тела, его души соприкоснуться настолько глубоко, насколько это было возможно, и запомнить этот момент навсегда. И когда он уперся головкой между моих ног, замерев на несколько мгновений, я вскинула голову, тяжело дыша в ожидании этого момента. А потом мир распался на части. Он проник внутрь, и в этот момент я перестала дышать, прислушиваясь к стуку наших сердец, тяжелому дыханию и магии, потоки которой объединили нас в одно живое существо. Я вцепилась пальцами в плечи Кая, не в силах отвести взгляд от глаз, которые теперь сияли каким-то особенным серебром. Сила поднялась от сердца, потоками бросившись по каналам, стремясь достигнуть точки нашего соприкосновения. Как река, она заструилась и вошла в поток сияющего золотом дракона. Я задышала чаще, глубже. Наша сила, слившись в единое целое, сначала прокатилась внутри Кая, а затем с той же силой бросилась ко мне, чтобы напитать каждую клеточку моего организма. Это было приятно и пугающе одновременно. Наши души будто сплелись в танце, и больше не существовало ни меня, ни его. Только единый общий поток объединенной силы. Кай тихо выругался, и в его словах слышалось сдавленное невыразимое удовольствие. А потом медленно проник глубже, растягивая меня до конца. Я выгнулась, застонав. Это было больше, чем я могла себе представить. Больше, чем секс. Больше, чем любовь. Больше, чем могло уложиться в моей голове. Магия перекатывалась между нами, тело дрожало, внизу живота пульсировало, и каждая эта пульсация острым наслаждением отзывалась внутри меня. Кай зарычал. Одной рукой, проникнув под мою спину, он обхватил мои ягодицы и подтянул на себя, углубляя каждое движение, делая их сильнее и интенсивнее. Я зарычала в ответ, позволяя своей драконьей сущности не сдерживаться. Это рычание прерывалось в такт ударом его бедер, сменялось сдавленными стонами и вскриками, и это странным образом только сильнее возбуждало нас обоих. Струи силы вырвались наружу, вихрями взлетая в воздух и растворяясь, чтобы позже вернуться к источнику. Я не могла контролировать себя, царапая спину Кая, целуя и покусывая его, оставляя на шее и плечах красные следы. В ответ он рычал все громче и сильнее вбивался в меня, не оставляя ни единого шанса на капитуляцию. Мое тело дрожало, на коже выступила испарина, но вместо слабости я чувствовала, как в жилах нарастает мощь. Он вливал в меня силу, и я отвечала тем же, хоть и не пыталась направлять ее осознанно. Это происходило само собой. Это было так же естественно, как дышать. Последний миг, когда пламя внутри меня вырвалось наружу, я закричала, срывая голос, и вокруг нас прокатилась волна жара. Стекла в окнах звякнули от перепада давления, а по стенам пробежали языки света. Кай застонал, обхватив меня крепче, и утонул в моем теле последним глубоким толчком, который заставил мое сердце сбиться с ритма. Я почувствовала, как он подрагивает внутри, исторгая семя и словно пытаясь вонзиться еще глубже, хотя его бедра и так плотно прижимались ко мне. Я стонала, потому как пульсация внизу только усилилась, и каждый раз, когда его достоинство вздрагивало внутри меня, накрывала новая волна неописуемого наслаждения. Кай замер, тяжело дыша. Капельки пота скатились с его лба и упала на мои губы, а когда он медленно вышел из меня, я протяжно выдохнула, чувствуя, как сильно обхватили его ствол мои мышцы, чтобы потом сладко сомкнуться. Вместо того, чтобы рухнуть рядом со мной на покрывало, Кай припал к моим губам, и я почувствовала на языке солоноватый привкус той капельки пота. Теперь его поцелуи были нежными, наполненными чувством, описать и объяснить которое мне было не под силу. Потом, прервав поцелуй, он коснулся мокрым лбом моего лба и прошептал: «Бездна, мой мир никогда больше не будет прежним». Я в ответ только простонала. Все тело охватило приятная слабость. И я подчинилась ей, расслабившись. Кай осторожно переступил через мою ногу и лег рядом, ближайшей рукой подтянув меня к себе. Я перевернулась на бок и устроилась на его плече. Тело моего дракона блестело в мягком свете огня, который продолжал гореть в камине и отбрасывал длинные тени от каждого встречного предмета. Я невольно засмотрелась на то, как достоинство Кая продолжает время от времени приподниматься и опускаться, постепенно расслабляясь. От нас сильно пахло нашими телами. Этот терпкий запах наполнял ноздри, а внезапно всплывшие в памяти звуки моего собственного голоса напомнили об острых ощущениях, и они снова вспыхнули во мне, обдав жаром непотухающие еще страсти. Я осторожно провела пальцами по нему, ощущая влагу моей же собственной смазки и его семени. Мышцы между моих ног непроизвольно сжались, и по ноге потекла теплая влага. — Нам нужно в душ, — прошептала я. — Прямо сейчас. — Только если вместе. Он поцеловал меня в макушку, потом встал и подошел к ближайшей ко мне стороны кровати. Я успела приподняться и сесть, когда Кай подхватил меня на руки и понес в сторону маленькой душевой в глубине нашего номера. Потом, не опуская на пол, прижал меня к холодной стене душевой, где я уже сама обхватила его ногами, держась за бедра, чтобы облегчить собственный вес. Кай потянулся к рычажкам, и в следующее мгновение струи теплой, чуть прохладной воды обрушились на наши разгоряченные тела. Я почувствовала, как его достоинство снова напряглось, приподнимаясь и касаясь моих ягодиц, и застонала, когда он впился в меня хищным поцелуем. — Ты хочешь продолжить? — проговорила я, с трудом ловя воздух. — Я мог бы продолжать до завтрашнего вечера, — выдохнул он и усмехнулся. — С перерывом на еду. Нужно ведь иногда пополнять запас сил. Я простонала ему в губы, когда он смял ладонью мою грудь, а второй рукой, который поддерживал меня под ягодицы, нащупал горячий влажный вход. Затем он провел головкой своего достоинства по нему, дразня, блуждая по коже, мягко проводя между ягодиц, где кожа была особенно чувствительной. Вода текла по нам, смывая следы нашей страсти, но она не способна была потушить этот пожар. Кай, теряя терпение, зарычал мне в губы, а я ответила ему тихим стоном, обхватив руками его шею и притянув ближе. А он подхватил меня под ягодицы второй рукой и опустил чуть ниже, насаживая на каменный ствол. Я не могла пошевелиться в плену между стеной и его телом, и только крик вырвался из моего горла, эхом отражаясь от стен маленькой душевой. Это ощущение было еще более ярким, еще более сильным, чем прежде, а сила между нами начала переплетаться еще до того, как он оказался во мне. Каждый удар его бедер отдавался внутри меня искрами. Магия все ярче вспыхивала в пространстве, наполняя душевую звоном энергии. Кай крепче прижал меня к стене. Его дыхание стало прерывистым, а движения более глубокими, почти свирепыми. Мир сузился до одного единственного ощущения — нас двоих, сплетенных воедино, как потоки древней магии. Я чувствовала, как жар проникает в каждую клеточку моего тела, слышала, как из меня вырывается стон за стоном, а поток силы, накопленный в резервуаре, рвется наружу, чтобы взрываться раз за разом, когда оргазм очередной волной накрывал меня и затапливал изнутри. Я потеряла счет времени. Так долго мы не могли насытиться друг другом. После душа мы снова вернулись в постель, и Кай показал мне то, о чем я не могла даже прочитать в книгах, которые мне тайно приносила наставница. С каждым разом мне все больше казалось, что я потеряю рассудок от обрушившихся на меня чувств и ощущений. И каждый раз сохраняла его, полностью отдавшись и доверившись своему дракону. Лишь когда вдали послышался одиночный удар колокола, который говорил о том, что время подошло к часу ночи, Кай встал и начал одеваться. Я тогда, совершенно обессиленная, полулежала в кресле, которое мы использовали как минимум трижды за эти несколько часов. Тело, покрытое влагой после очередного душа, приятно холодил сквозняк, что тянулся от окна. — Нам пора, — нежно произнес он и наклонился надо мной, чтобы мягко, коротко поцеловать в губы. — Ребята, поди, уже ждут. — Думаешь? — немного расстроенно выдохнула я. Мне кажется, они тоже нашли чем заняться. — Да, Трейн точно своего не упустит, — усмехнулся Кай. Я подошла к шкафу, куда убрала свою одежду накануне вечером. Подобрала платье, отброшенное в порыве страсти и случайно оказавшееся почти под кроватью. Осмотрела его критически, но надеть мне все равно было больше нечего. Через несколько минут мы бесшумно пошли по коридорам, чтобы подняться на четвертый этаж, где за неприметной дверью расположилась маленькая гостиная с роялем. Внутри были только Трейн с Тали. Она сидела на скамье перед инструментом, а он присел на закрытую крышку, нависая над ней со странной мягкой улыбкой. Кай пропустил меня вперед и, дождавшись, когда я пройду внутрь, тихо затворил дверь. Я замерла на мгновение. Судя по тонкому аромату, они и в самом деле не теряли времени даром. Но когда в следующее мгновение дверь открылась, и на пороге показалась Ливия с Конором, стало предельно очевидно, что этой ночью в Академии появилось еще на одну пару больше. Этрейн окинул нас всех заинтересованным взглядом, а потом, хохотнув, ехидно протянул. «Какие вы все молодцы!» Нам осталось только улыбнуться и пожать плечами.